Явление четвертое. Поэт вынимает из-под альмавивы веревку и пытается закинуть конец ее на одну из ветвей дуба с северной стороны, но веревка, далеко не хватая ни до одной ветви, падает обратно на землю. Поэт. Великий ум при росте тела малом послужит мне надежным пьедесталом. Вынимает из подмышки полное собрание своих творений, кладет их на землю, становится на эту объемистую книгу и вновь забрасывает веревку, которая на этот раз чуть-чуть не зацепилась за ближайшую ветвь.